признавшие волкоярских беглецов в первые разы были из простецов. Консо легко заговорил им зубы, так что они сами над собой посмеялись. Как это угораздило их принять солидного рыжебородого дворника за недавнего парнишку из волкоярской дворни? Но Ефремку Консто знал не за такого человека, чтобы его было легко одурачить. «Он подлец, энтого так не оставит», — волновался Консто. «Он жадный, да и голова у него на плечах не капустный качан. Сообразит, что дело пахнет поживую, станет с нас тянуть деньги. Мужик наглый, выдает нас в лучшем виде. А потом я таких хамов насквозь знаю». Чуть почуял за собою силу и власть, сейчас и зазнался, и начал ломаться да охальничать, и придется расправляться с ним не хуже, чем с гайтанчиком. Уж от этого избави бог, открещивалась Зина. Консто сходил в тай посоветоваться с Матрёной. «Охота вам с этим постоялым двором путаться», — сказала пророчица. «Благо выпустили вас таевцы, шли бы, куда глаза глядят. Дорога на все четыре стороны, Волга рядом, а на Гайтанчикову справу и без вас найдется человек, и таевцы не обидятся». «Скажу, что бежали вы от гонения Иродова, еще страдальцами вас почитать станут. Ну а если уж сразу сейчас нагрянет начальство с обыском, бегите в лес, да в тай. Переждите здесь, пока уляжется беда, потом ступайте куда хотите». Вскоре после того, как просол Трофим Петрович гостил на постоялом дворе коломенского мещанина Анисима, кучерок Ефим надумался, что как-никак, а встречу с волкоярскими беглецами пропустить без пользы не след». Хозяину его снова случилось быть поблизости тех мест на большой сельской ярмарке. Ефрем отпросился у просола на несколько часов в гости и ударился к постоялому двору в намерении поговорить с Констою начистую и взять с него что можно за молчание. «Меньше 1000 рублев сейчас и сдохнут не возьму», — мечтал волкоярский проходимец. «Так и скажу. Клади об это место 1000 рублев, а то к становому». Каково же было его удивление, когда он нашел постоялый двор закрытым, замок на калитке, ворота плотно заперты, на ставнях засовы. От соседей он узнал, что Анисиму и Прасковье торговля показалась убыточной, и они продали свое заведение и передали аренду усадьбы дворнику из соседнего села. Новый хозяин в дело еще не вступал, а старые, получив деньги, живо собрали свой скарб и уехали. «Куда? Правду тебе сказать, милый человек, не знаем. Говорили якобы на родину, а жаль, хорошие были люди, ласковые, оттого и проторговались. С ласковостью, да траватостью, нечто дворничать возможно, тут с собакой надо быть разбойником». Нашел Ефрем нового дворника, осанистый, седоватый мужик, косая сажень в плечах, долго смотрел на него умными равнодушными глазами. «Ты что же, сродни, что ли, Анисиму будешь?» – спросил он наконец. «Нет, мы так». «А коли так, нечего тебе, парень, о них и беспокоиться, обивать чужие пороги». «Должок, признаться, за ним остался», — хитрил Ефрем. «Должок?» — насмешливо протянул дворник. «Ну, брат, жаль мне тебя. Надо полагать, получишь на том свете угольками. Анисим теперь ау где, ищи ветра в поле». Ефрем разгорячился. Ему почему-то казалось, будто старик отлично знает, и кто такие были Анисим с Прасковьей, и по какому делу он их ищет, и куда они уехали. Терять ему было нечего, и он откровенно объяснился с дворником. «И ежели тепереча, Прохор Иваныч, ты таких воров будешь укрывать», — заключил он, «то и сам попадешь в ответ перед начальством». «Что ты такое бредишь, парень? Даже удивительно», — спокойно возразил дворник. «Никаких твоих историев я не знаю и знать не хочу». «Мне продали, а я купил. Вот и все мое дело и весь ответ. Расписки имею, бумаги в порядке. А кто что продал, пущай начальство разбирает, коли надобно. Наша торговая часть – сторона. Начальству же мы, слава богу, довольно известны, сторожилы здешние. И еще я тебе скажу. Ты говоришь, что Анисим – мошенник и названец. А по-моему, мошенник-то выходишь ты. Анисим – человек торговый, с понятием, с деньгами. Ребенок у него родился. Становиза в кумах была. Во как». А ты приходишь на него мораль пущать. Явное дело сорвать хочешь. За это, брат, тоже вас, прохвостов, не хвалят. Ведь коли что знаешь, доказать надо. А докажешь ли? Полно поручишься ли наверняка? А ну, как не докажешь? Чай сам пословицу знаешь. Доносчику первый кнут. Да помилуй, Прохор Иваныч. Нет, парень. Ведь это я так говорю, жалеючи твоего глупого разума. А по мне, как хочешь. Лови жар птицу в осиновой роще. Ищи княжон по постоялым дворам». Ефрем настаивал. Дворнику это наскучило, и он честью предложил кучерку. «Вот бог, а вот порох». Очутившись на улице, Ефрем поохал, повздыхал и, несолоно хлебавши, побрел во свояси кучерить у просола.